Екатерина ковыляла по комнатам, опираясь на костыль. У нее распухали ноги. Календарь на столе Безбородко показывал 15 ноября 1785 года. Явился ослепительный Потемкин с проектами новых указов. Екатерина спросила с вызовом: «А что, князь, если подпишу, не читая их?» «Попробуй, матушка, не раскаешься?» Екатерина подписала указы, потом спросила: «Теперь скажи, какую дурь твою я опробовала?» «Подписала ты указ, чтобы в Екатеринославе была греческая гимназия, а в Херсоне второй морской корпус». Безбородко захохотал, Екатерина выронила костыль. «Послушай, князь, да в уме ль ты? Греческая гимназия в Петербурге есть. В Кронштадте имеется и корпус морской. Мало, — отвечал ей Потемкин. — Людей для флота Черноморского не хватает, нужны офицеры из южан, а греческая гимназия тоже даст нам немало дельных купцов и мореходов». «Тебе это нужно?» — со значением спросила Екатерина. «Почему мне?» — возмутился Потемкин. «Я все уже имею от жизни, и мне давно ничего не нужно. Тебе, кстати, тоже не нужно, но флоту необходимо, и ты поверь, что я прав». «Я сегодня добра. Говори, чего еще хочешь. Хочу 2 миллиона рублей». «А где взять?» «Укради, но дай». Потемкин сказал, что польский магнат, князь Франциск Ксаверий Любомирский, распродает свои исполинские владения на Украине, и 2 миллиона рублей он просит лишь за 1/4 их часть. А у него там виселицы в именьях понаставлены. Мужикам руки топорами отрубают. Не чужие ведь люди, свои же православные, малороссияне. Екатерина подумала и вздохнула: «У меня нет таких денег. Воруй сам». «Я не стану. Для этого у меня попов имеется». «Ладно, когда на юг тронешься?» «Снега дождусь, чтобы на санях ехать». «Один ли едешь?» «Со мною графиня Скавронская». Потемкин недолго влачил одиночество. Его племянница Катюша Скавронская не пожелала состоять при муже, из солнечного Неаполя вернулась в пасмурный Петербург, а заодно повесила на шею дядюшки и своих дочек. Потемкин нянчился не с ними, конечно, а с их матерью. Напрасно осыпал он женщину драгоценностями. Скавронская даже не глядела в их сторону, постоянно валяясь на турецких диванах, с головы до ног закутанная в шубы из горностаев, ласкавших ее обнаженное тело. «У, коровище!» — ругался Потемкин. «Оголилась вся. Срамом трясешь тут, ни стыда, ни совести. Приоделась бы кикимора смоленская, да и в люди бы вышла». «Скучно, дядюшка, в людях-то. Ну, хочешь, встать с дамы выведу. Ай, одеваться надо, чесаться, мыться. Да хоть бы и влюбилась ты в кого. На что любиться-то? Мне и без того сладенько». «Со мной-то поедешь ли до Херсона?» «Оставь меня лежать, дядюшка». Потемкин отъехал. Корабельные мастера в Херсоне жаловались ему на Мордвинова. Заведуя тылом флота, он ставил им палки в колеса. Если порт не имел краски для кораблей, Мордвинов указывал совсем их не красить, отчего дерево кораблей загнивало. Управлял же он бумажно, директивами. Мастера галдели: «У кого власть, тот и бьет. Перевернешься — бьют. Не довернешься — все едино лупит нас, будто нехристей. От таких дел хоть на живот ложись, да спиной закройся». «Хватит, — отвечал Потемкин, — я сам разберусь». В делах флотских Потемкин соратников себе не отыскал. Марко Войнович, бес лукавый, служил как служится. Мордвинов был человек прямой, но от прямоты его сыт не будешь. Он выступал против создания Севастополя. Его пугало, что главная операционная база флота укрепилась на самом кончике Крымского полуострова. Мордвинов, если верить слухам, даже ненавидел этот быстро растущий город. По его мнению, положение с Черноморским флотом можно было выправить в одном случае. Назвать сюда советников англичан, пусть они и командуют. Попов подсказал. У него жена англичанка, дочь губернатора в Гибралтаре. Не с ее ли голосом Мордвинов и распелся эдак-то? «Да что за чушь!» — возмутился Потемкин. «Я с цыганками спал, но конокрадом не сделался. Дело не в жене, а в муже». Неверие в планы Потемкина. Вот что двигало Мордвиновым, человеком умным и образованным, но видевшим в Потемкине лишь фантазера, безобразного расточителя сил народных и денег казенных. Потемкин решил повидаться с Мордвиновым. «Николай Семенович, — спросил он его, — ты мне ответь как на духу. Во сколько обошелся Севастополь казне русской?» «В 20 000 рублей, ваша светлость». «А я на клюкву трачу в год больше, понял?» «Понял, и прошу для себя отставки». «Отставки не дам, служи», — ответил Потемкин. Его пожелал видеть Шагин-Гирей, выразивший неудовольствие, что казна платит ему лишь по чину генерал-поручика. «Разве ж этого мало?» — ухмыльнулся Потемкин. «Генералу много, а хану мало». «Больше не получишь», — сказал князь, подумав. Шагин-Гирей просил отпустить его в Турцию. «Зачем?» — удивился Потемкин. «Не хочу жить среди вас, Геуров». Потемкин возразил. «Правоверные великолепно уживаются с неверными, если все вопросы религии оставить в покое и не путать дела церковные с делами служебными. Никто в России мусульман не притесняет. Не хочешь вина — не пей, не любишь свинину — не ешь. А мусульманам, поверь, всегда можно жить в добром согласии с христианами». «Хорошо», — вдруг согласился Потемкин, — «о твоей просьбе, чтобы отпустить тебя к султану турецкому, я обещаю написать императрице. Как она решит, так и будет. Но я бы тебя не отпускал». В этом году Потемкин стал первым командующим Черноморским флотом с присвоением кейзер-флага на мачтах того корабля, на палубу которого он ступит. Отныне весь флот и все его экипажи, адмиралтейство с гаванями Черного и Азовского морей, все верфи на Дону и Днепре подчинялись ему и только ему. А генерал-адмирала Павла светлейший игнорировал. Флот всегда был очень далек от придворных интриг, и моряки России, как тогда, так и потом, давали Потемкину справедливую оценку. Обладая даром удачного выбора людей, Потемкин управлял точными, определенными директивами, не стесняя ничьей инициативы, которую умел ценить и поддерживать. Ближайшее знакомство с деятельностью великолепного князя Тавриды совершенно уничтожает создавшийся по немногим фактам миф о распущенном самодуре, властолюбивом деспоте. Напротив, это был замечательный государственный деятель, человек в культурном отношении на голову выше своих современников. Это был человек, влюбленный в свое дело, гуманный и справедливый начальник, горячо заботившийся о благоденствии своего края, снискавший всеобщую любовь простым и сердечным отношением к подчиненным. Так писали морские специалисты о Потемкине незадолго до революции.